Эх, вот вечно из-за подобного теряются магические знания. В связи с чем, я посоветовал Вонг все же обзавестись нормальным сканером, а также компьютером, на который она сможет отсканировать местную библиотеку и сделать электронную копию всех книг, а то ведь ситуации всякие бывают. Да и чем, собственно, участь великой библиотеки Калиостро ненаглядный пример. Вот-вот. И, как ни странно, но Вонг к моему предложению отнеслась со всей серьезностью. Ну а что, реально же будет полезно. Да и за электронными библиотеками будущее. А то вот именно будущее местного ордена в лице Стефании Стрендж меня как-то нынче сильно смущает. Нет, ну серьезно, как можно уже больше месяца учиться магии в ордене чародеев и не знать, а зачем, собственно, этот самый орден вообще существует и чем таки занимается? Изучает и учит магии? Нет, ну тогда может познает тайны вселенной? Моя рука вновь потянулась к лицу, она все же точно дура. Дура, которая не видит ничего вокруг себя из-за своего чрезмерно раздутого эго и зацикливания на самой себе. Ну серьезно, да она же даже не заметила, что половины этого самого ордена сейчас попросту нету в Камартадже. И вот это будущая замена древней, надо бы будет подстраховаться на случай падения храмов. А то знаю я этих пророков. Одна ошибка, один неучтенный фактор, в лице меня любимого, например, или другого пророка, и все, жопа. Вместо ответа Стрендж, я укоризненно посмотрел на двух местных мастеров. Она не спрашивала, спокойно сказала Вонг, стараясь не смотреть мне в глаза, после чего и рассказала Стрендж о трех храмах, скрытых за тремя дверями в том самом зале с символами Триумвирата Вишанти на оных дверях и самих храмах. К слову, как и рассказала о барьере вокруг планеты, берегущем оную от посягательств всяких сущностей, многим из которых успел за тысячелетия своей крайне активной жизни насолить тот же Агамотто, про его мать вообще молчу, и иных залетных персонажей мистической природы, ну, демонах там всяких, за активностью которых вот тоже приходится следить, а то чревато, знаете ли, ну, вы и так знаете, и Стрендж вот теперь тоже знает, и, при всем моем уважении, но я пришла сюда, чтобы руки вылечить, а не вести тут с вами мистические войны, ну, кто бы сомневался. Я усмехнулся и оскалился, улыбнулся, а тебя никто и не заставляет, девочка, не хочешь, не веди, спокойно отметил я, ведь древняя и правда никого не заставляет, она явно уже давно научилась делать так, чтобы просто не оставлять своих учеников равнодушными к проблеме, закрытие глаз на которую грозит очень неприятными последствиями, а посему, но знать об этом ты, на мой взгляд, более чем обязана, припечатал я, а еще тебе, наверное, стоит знать, что именно после участия в защите этого мира от вторжения некой Суртуры из Муспельсхейма несколько месяцев назад, что грозило целым вторжением в наш мир ее огненных легионов, мастер Хамир и получил от меня новую руку. Хоть и почти случайно, я тогда вот вообще не разбирал, кому там чего не хватало до атаки Амора и в каком количестве, а просто лечил все. Мои слова явно нашли в Стефании отклик и тоже были более чем услышаны. Но ответить она мне что-либо не успела, ибо, мастер Безликий, как приятно, что вы вновь решили посетить нас, сказала древняя, неожиданно оказавшаяся у меня за спиной, и судя по озадаченному виду тени, это не я такой невнимательный, а я и не знала, что вы заинтересованы в обучении и просвещении кого-то помимо своей единственной ученицы и вашего ближайшего окружения. Древняя почти мило улыбалась, сложив руки у себя за спиной, а еще она только что намеренно солгала. Ровно в одном слове, ей не было приятно. Ну почему же не заинтересован? Протянул я и спокойно повернулся к одной из могущественнейших разумных на этой планете. Собственно, ты же помнишь ту сотню с небольшим детей и подростков, которых растили как будущих убийц-демонопоклонники, более известные как Рука. Разумеется, помню, ведь именно я помогла тебе их отбирать из числа прочих спасенных в том жутком месте. И я, к слову, до сих пор не знаю, о твоих намерениях относительно них, намек был ясен. Вот, собственно, в их дальнейшем обучении я крайне заинтересован. Точнее переобучении, поправился я, поняв, как это могло прозвучать со стороны. Вот как, предложила она мне продолжить. Да, я хочу дать им нормальные знания и хотя бы частично, а то и полностью избавить от пагубного влияния, что на них оказали в руке. И думал попросить у тебя советов по этому поводу, вплоть до одалживая у тебя пары мастеров для обучения их магии. Да, я тут вот совсем не только для того, чтобы Бакута вечности испортить и Стрендж шуму разуму поучить. Учить молодых выходцев из культа, веками приносившего жертвы владыкам пекла, маги, причем нашей школе колдовства, спросила и приподняла бровь древняя, а еще стандартной школьной программе, покивал я, но с этим я к другим обращусь, а относительно же маги, видишь ли, после как мастер Хамир, указал я на Непальца, просветил меня о Вишанте и их придирчивости к своим адептам, подобрал я формулировку, я подумал, что это может быть очень интересная и хорошая идея, после этих моих слов древняя аж сморгнула пару раз в удивлении, и было отчего, ибо Вишанти и правда были придирчивы, в отличие от Великой Восьмерки, которым глубоко наплевать, кто из их измерений силы берет, и тех же владык осколков преисподней, которым только и надо, что жертв на алтарях резать, Вишанти же, ну, скажем так, их не просто так считают светлыми сущностями, правда, они собой скорее олицетворяют поговорку, что добро должно быть с кулаками, хе, это очень интересная мысль, заметила древняя, вот и я так подумал, мастера, Стефания, показательно вспомнила древняя об остальных присутствующих, нам и безликому нужно обо многом поговорить, так что извините нас, под конец меня уже взяли под локоток и повели на выход из библиотеки, я не сопротивлялся, зачем, ведь нам и правда нужно о многом поговорить. После ухода древнего и безликого, и что это только что было, раздался в повисшей тишине голос Стефании Стрендж, окончательно проводившей взглядом спину одной японки, скрывшейся следом за парой лысых магов. Учитель вернулась, спокойно пожала плечами Вонг. Мастер Безликий изначально сегодня посетил нас с целью встречи с учителем, пояснил Хамир, а тут же он просто искал ответы на свои вопросы, пока не появились вы, мисс Стрендж, доктор. Доктор Стрендж, впервые за эти часы поправила собеседника Стефания, ибо обращение «доктор» она не за красивые глаза получила, но можно просто Стефания, мастер Хамир, который вот тоже своего обращения не за бородку удостоился. Как вам будет угодно, доктор Стрендж, не стал возражать культурный Непалец. И, кстати, а что еще за дети, о которых они говорили? Спросила Стефания, после чего ей в очередной раз за несколько последних часов не понравился ответ. Это вообще были, возможно, самые странные часы в ее жизни, в течение которых столь желанные ответы в виде вопросов одного лысого тролля сыпались на нее как из рога изобилия. Безликий почти не использовал ту самую зубодробительную философию, но и прямо почти не отвечал, зато говорил, где и как можно получить ответ. Как и говорил, как при этом случайно не помереть, допустив какую-нибудь глупую ошибку. Не то чтобы Стефания допускала ошибок, ведь ошибка хирурга обычно очень плохо кончается для пациента, но она-то не просто так лучшим хирургом в мире считается, считалось. Вот только и форма подачи в эти часы и информация из уст этого лысого тролля была чудовищной, с его этой девочкой и снисходительным тоном. А это его молчаливая спутница, Стрендж же как услышала эти ее щелчки пальцами, то чуть в осадок не выпало. У той же, судя по звуку, кости металлические. К тому же, чтоб умудриться издать такой звук, даже такими костяшками, нужно очень, ну очень сильно постараться. Из-за чего Стефания тогда еще спросила, а молчунье, собственно, как, нормально, не больно, на что та лишь плечами пожала. И вот дернула же Стефанию за язык тогда выдать ту шутку про мелодичность этих звуков. Японка эту шутку явно поняла по-своему. Следующие щелчки были более чем мелодичными, настолько, что Стрендж даже узнала исполняемую композицию, о чем и сообщила с указанием исполнителя и годом исполнения, после чего композиция сменилась. Да уж игра «Отгадай мелодию», исполняемую костяшками пальцев, добавила немало безумия в происходящее. Да, это определенно были самые странные часы в ее жизни, где один лысый тролль и топтался на ее самомнение и издевался, но делился знаниями, а его спутница, второй тролль, безмолвный тролль, отыгрывал костяшками пальцев звуковые сопровождения. Выданная же под конец информация окончательно перегрузила и так загруженное сознание. Магия, храмы, вторжения, демоны, демонопоклонники, дети-убийцы. Стоп, так тот репортаж о появившихся из ниоткуда детях был последствиями очередных мистических войн, это надо было обдумать, как и многое другое, да и намек про руки у лысого был прямее некуда. А еще, слушай, Вонг, да, Стефания, а у тебя тут тележки под книги, случаем, нет, а то я ж их всех с моими руками не унесу, тем более что пока она не владела каким-либо телекинезом в какой-либо его форме, которых оказывается масса. Ну, Вонг, ну вот куда ты пошла, ну будь подругой, Ну, Вонг, а я тебе потом помогу выбрать сканер и про облачные хранилища данных расскажу. Никто пока еще не знал, какое именно влияние окажут странные посиделки в библиотеке магов, но одно уже можно было сказать точно, оно будет, ведь именно во время этих посиделок было ознаменовано создание первой электронной библиотеки мистических искусств Ордена Чародеев Земли. Хи-хи-хи, ну, почти никто. Глава 33. Время. Путешествие во времени. Да шо вы знаете о путешествиях во времени, временных парадоксах и невозможности изменить прошлое? Вопросы, не требующие ответов от очередного неудачника с машиной времени, у которого так и не вышло нормально изменить прошлое. Ну или вопросы везунчика, что еще легко отделался, тут как посмотреть. Древнее. Древнее – прозвище, что давным-давно уже заменило имя. Прозвище, которое заставляло бояться и уважать ее владелицу даже за пределами ее родного мира, в множестве измерений и на их осколках, разумеется, не без причины. Ну а еще бы это было иначе, ведь древняя была той, кто на равных билась даже с богами и низвергала их, той, кто усилил защиту земли, Мидгарда после вторжения йотунов, той, кто помог это самое вторжение асам предотвратить, как и предотвратить бесчисленное множество иных, но уже лично. А сколько подобных вторжений и иных бед попросту не произошло, из-за ее прямого или опосредованного участия, более чем великое множество. Именно она, древняя, установила многие негласные правила, которых придерживаются в текущем мистическом сообществе этого мира. Как именно ее прозвище осаживает и заставляет не высовываться из своих нор многих адептов темных искусств, что еще остались в этом мире. Как и заставляет играть по правилам многих, кто даже старше ее самой. А да, были и такие. Да что там говорить о древней, если она с самой вечностью лично общалась. И что это произошло в основном из-за ее статуса хранительницы глаза Агамотта. Ведь она была первой из оных смертных хранителей, кто этого вообще был удостоен. И о деталях этого разговора она бы предпочла никому не говорить. И да, именно смертных, почему-то, многие забывают, что она, несмотря на все свое могущество, все еще является и всегда являлась человеком, о чем сама же древняя старалась напоминать себе почаще. Как и мало кто сейчас способен просто задуматься, что когда-то и сама великая чародейка была молодой, неопытной и даже глупой, а также совершала ошибки, и что когда-то у нее даже были волосы, правда теперь она бы и сама вряд ли смогла вспомнить хотя бы их цвет и, были ли они прямые как стрелы, или вились, а длинными, или короткими, или просто было и так, но в разные времена. Подобные мелочи уже давно вымыли из памяти тысячелетия прожитой жизни, отнюдь неспокойной жизни. Ведь волосы у нее не из-за прихоти исчезли, да и многие бы наверняка сильно удивились, увидев великую древнюю без одежды, ибо за свою долгую жизнь она успела обзавестись не только шрамами на своей лысине, но и на остальном теле, и на душе. Цена ошибок, цена долгой жизни. Мир вообще с тех далеких пор сильно изменился, и ей хотелось думать, что в лучшую сторону, ведь тогда, во времена ее молодости, тогда почти все боги еще не покинули этот мир, как и множество иных сущностей и существ, да и вечные в ту пору еще не истребили девиантов, как и она сама еще не приложила руку к контролю популяции тех же вампиров и иных монстров. В те времена Мерлин, один из ее учителей, еще не устал от этого мира и не создал свой, забрав туда Авалон, как еще и не запечатал Моргану Лефей. Да и библиотека Калиостро еще не была уничтожена и даже покинута, в силу падения этой, еще одной великой чародейки. Да, вот тогда у нее, древней, все еще было имя, а не прозвище, и волосы, и даже любимый мужчина. Но с тех далеких пор и правда многое изменилось. Разве что уже тогда один всятец был уже старый, мог похвастаться пышной бородой, но еще не превысил порог возраста его расы и имел два глаза, но не имел возможности прозревать будущее, что нисколько не мешало ему расширять свою империю. А вот когда он все же обрел и эту способность, то лишился дочери, в которую столько вложил, после потери ее новорожденной младшей сестры и последовавшей следом войны с Раем. Войны, в горниле которой была им окончательно выкована Хила, великий палач Асгарда. Войны, вскоре после которой один и научился видеть кусочки будущего, и ему совсем не понравилось уготованное для его оставшейся дочери, своего первенца и всего их народа. Именно тогда один осознал, к чему привела его месть, несбыточные желания и гордыня, но было уже поздно, для Хилы, но не для Асгарда. Очередное напоминание о том, что даже сильнейшие и величайшие из великих совершают ошибки, которые порой невозможно исправить, как и очередное доказательство, что знание об уготованном будущем – это то еще проклятие, и древняя могла рассказать о множестве таких ошибок, причем, как и о чужих, так и о своих, как и многое она могла бы рассказать об этом проклятии, ибо о последнем древняя, наверное, знала больше, чем любой ныне живущий смертный, включая самого Одина Всеотца. Да, она знала многое о самом времени, о будущем и о всяких пророчествах, из-за чего древняя могла бы с уверенностью сказать, что будущее, даже самое ближайшее, не было предопределено. Но и о полной неопределенности говорить было нельзя, ведь события тянули за собой иные события, словно костяшки домино, рисующие своим падением картины грядущего, причем так, что к одному и тому же итогу, части общей картины так или иначе вели многие, казалось бы, совсем не взаимосвязанные между собой цепочки. Это порой принято называть судьбой. Судьба, нет, скорее уж стремление, и сложно сказать чье именно, ведь что один, что сама древняя веками и тысячелетиями старались подталкивать мир к желанному именно им будущему, и более чем успешно. Вот только это делали не они одни, игроков на этом поле было с избытком. К тому же стоит знать, что сама вечность не то чтобы одобряла игресс с собой, беря за это плату, о чем редко догадывались игроки, древняя же об этом знала наверняка. И еще бы ей не знать, ведь ей приходилось расплачиваться даже не за какое-то там подталкивание или вглядывание, а за полноценное вмешательство и изменение. Причем, не раз и даже не два. Да, будущее не было предопределено, а порой даже прошлое или недавнее настоящее можно было изменить или немного подправить, за что в итоге так или иначе, но приходилось платить, а еще в этом самом будущем, для тех, кто способен видеть, легко прослеживались более чем определенные и практически неизбежные моменты, например, такие как смерть всего сущего, уничтожение Асгарда или скорая кончина самой древней, а также недавний приход Стрендж в Камартадж, ну или сбор в обозримом будущем тех же Мстительниц. События, которые в итоге становились абсолютными точками в прошлом, которые сама Вечность, а то и сам Живой Трибунал не позволили бы изменить, будь ты хоть трижды владельцем Камня Времени или иных Камней Бесконечности. Ну, разве что не всех и сразу. И несмотря на то, что подобные события были, по сути, неизбежны, они все равно являлись в той или иной степени вариативными. К примеру, то же первое, неизбежный конец всего сущего, можно было как приблизить, так и отсрочить, что один новый и крайне противоречивый знакомый древний не так давно и вознамерился по глупости проделать когда-то в недалеком будущем, которого не произошло и уже не произойдет, где он и знакомый, собственно, уничтожал камень времени, причем успешно, и древняя вот совсем не хотела знать как, зато результат был более чем налицо, со смертью вот тоже у очень немногих выходило пообщаться лично, по крайней мере заранее. Как и у очень немногих получалось привлечь к себе внимание всех трех ликов живого трибунала, а после этого еще и остаться в живых. Причем, это относилось и к их окружению в тот момент. Еще одно сомнительное достижение. Более же показательным примером возможной вариативности неизбежного момента будет, столь ожидаемое той же Суртурой второе событие, Рагнарёк, что хоть и был неизбежным, а по одному пророчеству еще и напрямую завязанным с этой самой огненной тварью, но Суртура бы сильно удивилась, насколько разнятся варианты возможного будущего и ее там участие, вплоть до того, что во время Рагнарёка Суртура будет мертва, причем, более чем окончательно, а вместо нее в оном событии будут принимать непосредственное участие ее дочери. Такое пока более чем возможно, как и пока существует вариант будущего, где уцелеет сам Асгард, но не Асы. Впрочем, пока было возможно и обратное, когда во время уничтожения Асгарда не погибнет ни один Ас, но Рагнарёк так или иначе произойдет, это факт. Как и факт, что долгая жизнь древней подходит к своему логичному финалу – смерти. Каждое измененное при помощи Камня Бесконечности событие приближало этот момент, сделав его попросту неизбежным. И сейчас там разве что менялись декорации и чуть-чуть участвующие лица, как и обстоятельства самой смерти. Но это сейчас, а вот несколько десятилетий назад, вариативность все же была и была вполне существенной и значительной, вплоть до того, что ее могла бы убивать Кицилия совместно с Мордой Стрендж, а то и первая бы защищала древнюю от последних. Теперь же Морда пока в ней не разочаровалась, а Стрендж уже была в Камартадже, куда ее привело бы не менее 4 путей, и лишь в 3 из них, та оказывалась бы тут из-за своих рук, поврежденных то в аварии, то при нападении бандитов или во время крайне досадного несчастного случая в больнице, в 4-м же случае. Впрочем, неважно, этих же событий не произошло. Как можно догадаться, появление команды мстительниц – это тоже неизбежность. Но может разница как их состав, так и причина их появления, или события, что к тем приведут. Даже сейчас, на пороге возвращения Лаки, это событие все еще имело немалую вариативность. Более того, в одной из недавних виденных древней в глазе Агамотта вероятностей, первые мстительницы могли быть собраны в эти, уже прошедшие выходные, из-за разборок руки и Безликого. Для подобного всего-то и требовался прорыв демонов, что заполонили бы своими полчищами весь Нью-Йорк, начав в нем жатву душ. И этого не случилось, и этого вообще не должно было быть. Рука вообще не должна была пересечься с Безликим, как минимум в ближайший год, ибо еще месяц назад подобного будущего попросту не существовало. Но что-то или скорее кто-то явно внес свои коррективы. Безликий. Ходячая загадка и аномалия. Так еще до поры полностью незаметная аномалия. Аномалия, которой еще год назад попросту не существовало. А еще эта аномалия, за которой было очень сложно следить и наблюдать, даже пытаясь смотреть на него сквозь призму самого времени. О, его теперь там прекрасно видно, вот только как-то при этом еще ни разу не получалось увидеть дополненное будущее с его участием, и далеко не из-за ограничений, наложенных на артефакт. А да, глаз Агамотта имел свои ограничения, ну а как иначе, ведь даже его создатель бы не решился напрямую взаимодействовать с камнем времени, а что уж говорить о его правопреемниках, тем более людях, и неважно насколько те могущественные чародеи, тут бы и бог не сдюжил. Но вернемся к существу, которое точно не было человеком, а то ли училась им быть, то ли вообще вспоминала, каково это, существу, сокрытому от почти любого взора, в том числе и глаз самой Хиндаль, как и взгляда всеотца, недаром же последний приставил к Безликому свою ворону. С артефактами и чарами была похожая песня, исключая разве что пруд Афины и то, теперь уже с оговорками, пруду мешало древо на заднем дворе дома этого странного создания, еще одна аномалия, а ведь древняя когда-то думала, что ее в этом мире уже ничего не удивит, но вот нате вам, порой меняющий по 3 раза на дню будущее разумный без камня времени в руках и его дерево, что медленно, но верно врастало в сам мир, а также в окрестные измерения. Шутка ли, но это деревце умудрилось создать стабильный островок пространства внутри зеркального измерения, создав стабильность там, где ее отродясь не было. На этом фоне захват окружающего дерева астрала, причем, что вширь, что вглубь, а также иных эфирных и тонких слоев бытия, казалось хоть чем-то более-менее понятным. Ага, если допустить, что на заднем дворе одного странного якобы мага, растет целый бог. К списку странностей можно еще добавить, спокойно разгуливающую вне лимба и при этом более чем адекватно себя ведущую Даркчилд, избежавших своей безвременной кончины разумных, если не сказать, что вообще воскресших. Ну и так, по мелочи. Многочисленные вмешательства Безликого в дела обычных смертных, до которых лично древние уже почти не было дела доброе тысячелетие, в отличие от той же частички самой смерти, что по миру неожиданно решила побродить. Ну и смех Творца, буквально преследующий Безликого. И правда же мелочи, да, странное создание, странный маг со странной магией, названный самой смертью братом. Загадка, что будоражило разум и разжигало интерес на пару с любопытством у древней чародейки, ну и заставляло задуматься над простым вопросом, а что с этим существом делать-то, и надо ли что-то вообще делать, так еще и времени на принятие какого-либо решения становилось все меньше и меньше, и казалось бы, что не так давно сама же смерть и дала ответ на столь интересный вопрос, кто такой Безликий, назвав Онова братом, а братьев у нее, как известно, немного. И вот Безликий точно не был воплощением живого трибунала, зато он очень походил на воплощение извечных близнецов, особенно со своей второй половинкой, да, вот с ней он особенно походил на воплощение хаоса и порядка. Но, почему-то интуиция древней прямо кричала о том, что она ошибается, ибо почему тогда в их дуэте порядок скорее сам же Безликий и воплощает, так еще и оперирует не магией хаоса, как какой-нибудь алый ведьмак. Безликий вообще внешних сил не использует, да и обладает обширными знаниями по совсем незнакомым древним путям магии, используя на них другие символы, другой рунный алфавит, другие глифы, другой подход к созданию заклятий, что само по себе просто кричало о том, что он не из этого мира, но никак не о хаосе, да и о порядке можно было говорить лишь с очень большой натяжкой. Впрочем, да даже если и так, если это создание и правда некое воплощение из вечного хаоса, то что с того? Ну, будь древняя еще молодой и глупой, она бы не задумываясь и не волнуясь о последствиях, а также не считаясь с потерями тут же бы постаралась уничтожить безликого. И что, что тот бессмертен, не можешь убить, запечатай или пошли туда, откуда не возвращаются. Вот только она уже не была молодой и глупой, как и не оценивала любое воплощение хаоса Пахтану и творением Даркхолда, впрочем, как и не отрицала, что чаще всего хаос служил лишь разрушению. Но в том-то и было дело, что Безликий не был разрушителем, он созидал, и он жаждал знаний, и не только их. Почему и приходилось допускать, что тут имеет место воплощение обоих извечных близнецов, да и смех Творца как-то тоже отговаривал от необдуманных и импульсивных поступков, да и что будет ошибочным решением вот тоже понятно не было от слова совсем, возможные варианты будущего в случае с этим разумным не давали ответа, скорее уж добавляли вопросов, а еще порой рисовали крайне ужасные картины, то, как весь этот мир, а следом и все девять миров умылись кровью, когда Улаки в одном из возможных будущих вышло подчинить камнем разума Безликого, даже древнюю проняло. Да, Безликий был более чем опасен, это факт, но он уже слишком много раз создавал новые вероятности, что попросту не позволяло делать выводы на основе виденного в Оке, из-за чего приходилось работать по старинке, пока банально наблюдая, оценивая и делая выводы. Ибо спешка уж точно ни к чему хорошему привести не могла, и вот из наблюдений со стороны выходило, что поведение, как и дела этого странного существа не были чем-то однозначно злым, хоть и создавали вокруг него тот еще хаос. О, он не был святым, но и древняя таковой не была, и она бы, в отличие от Безликого, не подняла бы Мьёльнир. Но ведь и та же Хила тоже поднимала и владела этим молотом, и что, это разве как-то меняет факт опустошения ею целого населенного мира? Нет, в подобных делах даже владение книгой Вишанти не было бы показателем, особенно если знать, что когда-то подобную владелицу, чуть ли не личную ученицу самого Агамотта и тогдашнюю носительницу титула Верховного Чародея Земли, это не остановило от открытия и прочтения Даркхолда, с последующим становлением первой из вампиров. Но, собственно, подобное и не говорит об обратном, древняя вот никогда не держала в руках и даже не видела книги Вишанти, хотя и пыталась ее найти, так еще и, подобно Калиостро, черпала силы из темного измерения, где властвует сам Дармамму, чем и продлевала себе жизнь, но в отличие от Калиостро она не пала, а верой и правдой хранила этот мир от посягательств подобных Дармамму и ему самому. А что, кто-то думал, что ритуалы в книге Калиостро, книге, посвященной юной чародейкой изучению самого времени и возможности жить вечно, там просто были записаны в силу мистических изысканий, так еще и не применялись, отнюдь. К тому же Безликий однозначно что-то знал о грядущем. Он этого и не то чтобы скрывал, но было совершенно непонятно, что он знает и как он этим пользуется, а чего вообще пытается своими действиями достичь. Очередные важные вопросы без ответов. И вот сейчас древняя собиралась вновь плотно пообщаться с Безликим, получив в процессе многие ответы на свои вопросы, а возможно и наконец придя к какому-то решению, по пути высказав ему все, что она о нем думает, в связи с недавними событиями. Но все опять пошло не по плану, с этим существом вообще все и всегда идет не по плану. Скажите, а много ли вы знаете о по-настоящему тяжелых решениях с далеко идущими последствиями? Вопрос, заданный кем-то в темноте, Безликий. Интересная атмосфера и посиделки в библиотеке остались далеко позади, и теперь я оказался в относительно небольшом помещении почти под самой крышей одного из местных зданий, откуда открывался просто замечательный вид на окружающие Камар-Тадж горы с долинами. Вот воистину прекрасные виды. И у меня в руках снова был вкусный и ароматный чай, а напротив интересная собеседница, которая прекрасно умела заваривать этот самый чай, вот только посмеяться теперь не над кем было, да и тень была кое-кем вежливо попрошена остаться за дверью, что она и сделала после моего кивка. Плюс уверен, что благодушный вид собеседницы не соответствует содержанию, впрочем, это нынче ведь и ко мне относится. Ну и зачем тебе было нужно все это представление? Поинтересовалась древняя, когда перестала буравить меня взглядом и разливать по пиалам чай. Это ты сейчас о Стрендж? Мне был обозначен благородный кивок. Да так, Просто стало интересно пообщаться с твоей преемницей и понять, что же ты в ней нашла. Ну и меня немного обеспокоила ее безграмотность в ряде вопросов, вот я и решил в этом деле немного подсобить, дабы она не убилась ненароком по глупости. Ну и малость позабавился в процессе, что уж греха таить, просто позабавился, и дело только в этом, и вот с чего столько недоверия в голосе, ну да, а заодно я еще и обосновал ей причины, почему не буду лечить ей руки, как мы с тобой и договаривались. Нет, ну а что мне ей еще по этому поводу сказать? Кстати, как прошло устранение прощального подарка руки? Если надо, пока я тут, могу помочь с исцелением раненых, решил я перевести тему в более нейтральное русло и наконец-то отпить столь ароматного чая. Персиковый с мятой. Из моих, сделала древнее ударение на слове, учеников почти никто не пострадал, о, а повезло им, не то что моим людям и союзникам, так что это будет излишне, как и была излишня твоя недавняя предосторожность, вновь выделила она слово, в библиотеке. Мда, тему перевести явно не удалось. И почему же? Потому что Стрендж этого не нужно, выдала она мне и, явно разглядев на моем лице скепсис, добавила. Стефания прирожденный маг и у нее громадные способности. Не пройдет и пары недель, как она прочтет все те стопки книг, что с твоей подачей ей выдала Вонг. Причем, не просто запомнит их содержание, а почти полностью поймет его, а после скрупулезно найдет ответы на каждый из заданных тобой вопросов, потом осознает, что в книгах не было ответов на все из них и пойдет с этим донимать Вонг, морда и меня, хм, а она явно знает Стефанию, лучше ее самой, и разве в этом есть что-то плохое, да и, как по мне, с нее будет полезно сбить немного спеси, а то характер у нее, повертел я рукой в воздухе, так себе, никто не без недостатков. Ответили мне философски, а ее недостатки не столь ли плохи, даже местами полезны, да и много ли ты знаешь разумных, что способны пожертвовать собой во благо высшей цели, причем, не просто умереть, вплоть до потери собственной души, а обречь себя на вечные муки в бесконечной временной петле, Стрендж же сможет, если потребуется, аргумент, хм, знаешь, как ни странно, но, думаю, что парочку таких дурочек я знаю, у Петры на такое точно может хватить, как ума, так и дурости. Вот как, а себя ты к таким дуракам не относишь? Предпочту провести вечность более приятно. Помолчали. Знаешь, безликий, нарушила тишину древняя, после как целую минуту меня внимательно рассматривала. Я вот смотрю сейчас на тебя и искренне недоумеваю, как ты в подобном состоянии можешь спокойно сидеть и пить чай, явно им наслаждаясь, а не корчиться в муках или выть от боли. Так еще и не так давно заливаться с виду вполне искренним смехом, параллельно поучая и потешаясь над Стефанией. Ты разве настолько хороший актер, как ты вообще еще жив? Хм, а вот мои предыдущие собеседницы и собеседник так ничего и не заметили. Я просто тварь живучая, а актер я и правда так себе, но я хорошо умею держать лицо. Да и, честно говоря, бывало и хуже. К тому же искренне смеяться и радоваться можно даже будучи жалким обрубком. Ну а еще бы таким не радоваться, когда великий я приходил их чинить. Хуже? Серьезно? Кажется, она и правда удивилась. Сразу после боя с Бакута было хуже, честно заверил я, чем смог вызвать улыбку и тихий смех у собеседницы. Да и когда я потерял любовь всей своей жизни, тоже было гораздо хуже. Смех оборвался. Прости, за что? Это было давно. К тому же я ее вернул. Хоть и не совсем в той форме, в которой надеялся, вновь помолчали, и вновь меня решили порассматривать, а тишину снова нарушила она. Знаешь, я, конечно, понимала, что ты не остановишься лишь на двух, столь удачно подставившихся кланах, как и понимала, что ты склонен к крайне кардинальным методам решения проблем, но я и никак не ожидала, что не пройдет и 4 дней с нашей последней встречи, как ты уже схлестнешься и со всеми оставшимися пальцами, молвила древняя и вновь приложилась к пиале с чаем. Ну да, я не жалую демонов, как и не люблю демонопоклонников, спокойно ответил я, пожимая плечами и тоже отпивая из чаши, несмотря на присутствие рядом с тобой Даркчилд. Ах да, теперь же она заноза, усмехнулась древняя, и ей это прозвище на удивление хорошо подходит. Ну вот опять она назвала занозу этим именем, почему ты называешь ее Даркчилд? Потому что это было ее судьбой, разумеется, спокойно ответила она и, что, неужели, в отличие от Стефании, о ее будущем ты не в курсе, мне ей честно ответить, хотя, это случаем не та судьба, где она каким-то чудом должна была победить нынешнюю повелительницу Лимба и занять ее место. Беласка не повелительница Лимба, она его узница, как и те, кого она надеется освободить, просветили меня менторским тоном. Так я что, угадал? Мда. Хи-хи-хи. А это как-то меняет то, что она многотысячелетняя, опытная и крайне могущественная колдунья, что правит измерением полным демонов. Это каким же чудом заноза ее бы победила? Кажется, мой вопрос заставил древнюю немного смутиться. Или это она из-за кое-чьих похихикиваний на заднем плане бытия? И как ни странно, но на мой вопрос более чем ответили. Ильяна Распутина очень талантлива, и она даже до своей демонификации обладала огромным магическим потенциалом, а после же превращения тот возрос многократно. К тому же она владеет мистическим мечом. А меч-то тут при чем? Да именно Беласка учила Даркчилд. А кому как не ученику знать слабости своего учителя. Так что у нее и правда были неплохие шансы, а в случае неудачи она бы легко смогла сбежать, чтобы найти прекрасно известных тебе союзников, и вернуться, дабы победить. После чего стать владычицей Лимба и надежнейшим сторожем древних богов, как и многие ее предшественницы до нее. Предшественницы, и я до сих пор пытаюсь понять, зачем ты решил это изменить. И еще раз, чего ты пытаешься добиться, безликий? Последний вопрос был задан с очередным крайне тяжелым взглядом. Кажется, у тебя сложилось обо мне немного неверное представление, древнее. Начал я не торопясь, держа лицо кирпичом и прокручивая ее пассаж в голове, делая определенные выводы, многие из которых мне не нравились от слова совсем. Да, и в чем же? Вкратчиво спросили меня, продолжая буравить внимательным взглядом, но и не забывая при этом неспешно цедить чай, обманчивое спокойствие и безмятежность. Ну, к примеру, я вот вообще не в курсе о будущем, а про судьбу занозы скорее угадал, честно заверил я, чем явно сильно озадачил свою собеседницу. И момент с прекрасно мне известными союзниками не то чтобы понял, ага, сильно так озадачил, а меня-то как озадачили, это, как, она же не изображает удивление, да, погоди. Так ты все же можешь лгать, кажется, не изображает. Нет, не могу и вряд ли когда-нибудь смогу, молвил я и вновь отхлебнул чайку. Что тебе не мешает вводить других в заблуждение? Ну, что верно, то верно. Так как понимать это твое не в курсе? Мне ей вот честно ответить, хи-хи-хи, а почему бы и нет, хи-хи-хи, а хороший вопрос, да вполне буквально. Я, после последнего слова древняя аж поперхнулась чаем и закашляла, а я продолжил выигрывать себе немного времени на подумать. Я правильно произнес, или надо говорить я, хак-хак-ха, откуда? Вот теперь я однозначно ее обескуражил, ну еще бы, я же ее по имени назвал. Я улыбнулся, не очевидно, и ты мне еще будешь говорить, что не знаешь о. Начала она, но тут резко осеклась и, пальцы, да, пальцы, кивнул я и пояснил. Саванди была очень хорошим археологом, знающим о пользе истории, и она очень любила искать древние артефакты по всей Африке, да и не только по ней так-то, в результате чего она и узнала, что как-то раз могущественная чародейка по имени Я вот тоже захотела поиграть в археолога, ага, пару тысяч с немаленьким таким хвостиком лет назад, и это оказалось тем еще событием для местных, аж в летописи вошло, где она и Я проводила поиски на развалинах Вавилона, и Саванда даже смогла узнать, что это Я искала и, крайне вероятно, не нашла. А смотрите-ка, как сама великая древняя забавно морщится при каждом «я». Видимо, я правильно произношу. Да, правильно. Недовольно пробурчала все же «я», а я все же решил вернуться к более ранней теме. А еще так получилось, что я вот тоже знаю несколько интересных историй о некоторых разумных, а также некоторых событиях, что вроде как могут произойти. Мне их банально рассказали, и одно из этих событий я и должен предотвратить. Сам же я не пророк, ага, просто знаю много и шибко умный, но последнее не факт, хи-хи-хи, напомнил о себе хор. Умный-умный, сказал один голосок, и забавный, сказал второй, но порой, глупый, не стал меня больше восхвалять третий голосок. Эх, и, какое же это событие, подобралась моя собеседница, которая, если и слышала сейчас хор, то не придала этому значения и никак не отреагировала. Щелчок пальцев одной интересной перчатки, с крайне интересными камушками. Сделал я очень жирный намек, после которого древняя вновь совсем не торопилась что-то говорить или комментировать, опять занявшись рассматриванием столь красивого меня. А я что? Я ничего, мне вот больше горы интересны были, а также чай, ну и собственные мысли на тему, а правильно ли я сейчас поступаю, хотя, а вот кто еще может похвастаться тем, что точно знает имя древнее и смог заставить ее округлить глаза и аж поперхнуться. Хи-хи-хи, тихо похихикал на заднем плане хор, чем явно заставил древнюю вынырнуть из своих мыслей и перестать буравить меня своим тяжелым взглядом. Это событие, неизбежно, разница лишь в том, когда именно и в чьих руках окажется перчатка или ее аналог. Вот как, отвлекся я от созерцания гор, какая интересная информация. Кажется, я совсем не зря решил, наконец-то, поговорить с ней по душам. И может ты при этом даже видела меня в этих вариантах событий? В ответ древняя поморщилась, но кивнула. Хи-хи-хи, видела, видела, хи-хи-хи, а теперь вот вздрогнула. Там все настолько было плохо, там всегда все плохо, выдохнула она, хотя раньше было еще хуже, и я редко вглядываюсь настолько далеко, особенно теперь, что-то изменилось. Появился ты, был мне короткий, но крайне информативный ответ, после которого мне вновь пришлось конкретно так задуматься и пораскинуть мозгами, по-тихому цедя чаек. Ты обычно через глаз Агамотта видишь какое-то конкретное будущее или множество его вариантов, скорее последнее, был мне новый, короткий ответ. Ну, в целом это было ожидаемо, но уточнить было не лишним. Уху. И значит, пока там все плохо. Хреново, но не критично. Почему не критично? Ну, вероятно потому, что несмотря на то, что я даже близко не представляю истинные масштабы и могущество самой вечности или одного зеленого камушка, но зато я прекрасно знаю, что вечность вот однозначно еще не доросла до того, чтоб влияние нашей матушки прогнозировать, которая за мной приглядывает 24/7, и даже если ничего не делает, а только ржет, а это не так, то я все равно реагирую на ее присутствие, а это какое-никакое, но все же подспорье даже в случае вечности. Хи-хи-хи, но она старается, она у меня умница, хи-хи-хи, рад за нее, но сейчас меня больше волнует немного другое. И почему же ты ничего не делаешь по этому поводу? Задал я новый вопрос, когда моя чашка почти опустела. Только не говори мне, что в виду того, что это случится уже после твоей смерти. А с чего ты решил, что я ничего не делаю? Был задан мне встречный вопрос, и древняя аж бровку демонстративно приподняла, после чего до меня и дошло. Стрендж, ты сделала ставку на Стрендж. Именно так, так же, как один на своих дочерей. Такс, секундочку. Дочерей? Всех? Нет, Стирта понятно, но, да, всех. Если перчатка окажется в руках Лаки, это будет тоже более чем приемлемый вариант, лучше чем Ухилы, разумеется, и правда всех. Вот только даже последняя будет уж точно предпочтительнее Таноса, коллекционерши, Суртура или Мефисто, про Альтрону вообще молчу, это будет конец, выдали мне список возможных кандидатов. И, почему-то, я вот уверен, что это лишь его верхние строчки. Хи-хи-хи, Угусь, верхние-верхние, хи-хи-хи, просветил меня один ехидный голосок, который явно опять слышал только я. Мда, надо бы мне еще чайку налить. И я налил, а после, коль ты узнал мое имя, может тогда тоже представишься. И вот за кого она меня все же приняла, спросить прямо. Ну, Генрих Урас Рихтер, также известный как Безликий, архимагистр плоти, да-да, скромный маг и прочее, и прочее. А серьезно, прервали мои дифирамбы себе любимому. Ну вот, а я же еще даже до второго наследника Асгарда по праву достойного, независимой головы Гидры и нового пальца руки не дошел. Я уже понял, что ты явно пришла к каким-то своим выводам, но я более чем серьезен. Или за кого ты меня принимаешь? Поинтересовался я под очередное демонстративное поднятие бровки, на что я лишь вновь обворожительно улыбнулся. Продолжаешь издеваться, а за кого мне принимать того, кто заставил верховного жреца зверя убить своего повелителя? Я всего-то одному богоненавистнику расширил кругозор и рассказал свое видение слова «Бог», но я не успел этого сказать, ибо я лишь начало заставил Динок бежать в страхе, а ничего, что она скорее от нее самой Игерки бежала, ну и занозы, что рядышком постоять решила, заставил выйти от боли в своих чертогах на весь их осколок пекла Пазузу. Ну да, вытягивание сути через божественный артефакт, к которому та подсоединена более чем напрямую, это точно неприятная вещь для темного бога, но кто ж виноват, что это падшее ими разбрасывается, и продолжаешь это делать прямо сейчас? Ну так я кристаллу не доломал, а она от него, почему-то, до сих пор не отсоединилась, за что Флора ей очень благодарна, а после похожим образом поступил с Тиборой, умудрившись при этом полностью уничтожить ее кричащий идол, собственно, как и алтарь Мефисто, чему он вот тоже очень обрадовался. Да кто вообще этот Мефисто? И вот не пойму, она меня хвалит или отчитывает, так за кого мне тебя принимать, или, по-твоему, у смерти много братьев, а, скромный маг, ау, хм, и правда, как-то об этом моменте я не подумал, хи-хи-хи. Тихо похихикал на заднем плане хор. «Знаю только о двух», — вновь честно заверил я, под снисходительным и победоносным взглядом я и добавил, про живого трибунала и себя, но я не то чтобы знаком со всеми своими новыми родственниками, а вот теперь взгляд стал озадаченным. И я именно тот, кем называюсь, и мне до любой божественности, в любой ее форме, еще далеко, я вроде как самый младшенький в семействе, и я не абстракт и даже не его часть или частичка силы. Ну или какие там еще есть варианты, с каждым моим честным утверждением древняя на вид все больше и больше погружалась в замешательство. Так кто же ты, безликий, хм, сказать, не сказать, хи-хи-хи, скажи, хи-хи-хи, по сути, я именно тот, кем выгляжу и кем называюсь, а по факту же, я личное творение Творца, почему меня и зовут братом, я ее небольшое развлечение, а вообще же, я полная копия одного скромного мага из соседнего мироздания. Хи-хи-хи, большое развлечение, хи-хи-хи, поправил меня хор, а древняя вздрогнула. Вот, слышала, и вот почему на меня теперь смотря то ли как на безумца, то ли как на лжеца, то ли как на какую-то неведомую зверушку, хотя, скорее уж как на них всех в равной доле. Занавес, блин, и как-то не туда у нас беседа зашла, а-а, ну вот, кажется, я сломал древнюю. А каким же ты тогда образом смог уничтожить браслет, алтарь идола? Все же выдавила из себя я, явно стараясь на ходу собрать разбитый шаблон своего представления о великом мне. Ну да, до такой странной истины она бы вряд ли смогла сама додуматься. И вот что мне на это ей ответить, крайне болезненным для себя, что ты заметила, еще в начале беседы. Нет, ну я так-то, конечно, могу ей сейчас начать заливать про то, что чем выше некая сущность забирается по божественной лестнице, тем она обычно все меньше и меньше начинает зависеть от обычной материальной оболочки, вплоть до того, что как итог такие сущности могут эти оболочки начать менять как перчатки, а для демонов подобное вообще чуть ли не в порядке вещей. Как и могу пояснить, что вот одну такую могучую перчатку мы с Нярлой можем в полной мере повторить, а еще нашли способ, как ее запитать от совсем левого для оного источника силы, но столь специфичному телу и такого более чем хватило, ибо оно под такое изначально чуть ли не заточено. Так что да, я мог бы это все начать рассказывать и даже попытаться пояснить, но не стал, ибо у меня вот тоже к древней были вопросы, и даже претензии. Какие? Ао, видите ли, если кто-то еще не понял, передо мной сидит разумная, что уже не одно тысячелетие периодически смотрит в будущее и корректирует его в угоду своего видения, каким оно таки должно быть. А еще оная разумная взяла на себя обязательство по защите мира от всяких угроз мистического характера. И если кто-то думает, что она за эти тысячи лет не узнала о руке и не могла их прихлопнуть чуть ли не в зародыше, разумеется, я о них знала и да, могла, или что она была не в курсе, что рядом с одним ее подзащитным храмом лежат запечатанные останки полубожественного существа драконьей наружности, на которые эти самые деятели облизываются. Само собой знала, один из моих учителей участвовал в их запечатывании, помогая в этом ордену Журавлиной Матери, что и требовалось доказать, и ничего не делала. Не делала, достаточно спокойно согласилась я, и я бы еще много мог сказать о том, о чем она знала, но почему-то бездействовала. Однако, факты как бы и так налицо. Вот и спрашивается, а почему, это, сложный вопрос, все еще с виду более чем спокойно протянула я, ну-ну, а мы до того, вот прям простые вопросы обсуждали, да, и ведь это если говорить только о руке, а как насчет занозы, древняя же явно знает о ней не меньше, чем о Стрендж, а о чем это говорит, и вот почему, после озвучивания этого момента она аж взгляд отвела, заметил, да и ты сама, считай, проговорилась. А ведь еще я почти уверен, что именно с подачи руки, или кого-то из им подобных, и опять же, при попустительстве древней, когда-то одна семилетняя девочка и попала к Беласко, дав той целых 3 из 5 камней к амулету ключу от двери без замка. Последнее я выдавал очень вкратчиво, уже вовсю крайне обворожительно скались и уже сам буравя свою собеседницу очень тяжелым и внимательным взглядом. И тут, уже меня заставили подавиться чаем. «Ну, знаешь ли», — вдруг всплеснула моя собеседница руками, — «я, вообще-то, может и древняя, но я не всемогущая, не всезнающая и совсем не всевидящая». Выдала я и... надулась. «Древняя, надулась. Хи-хи-хи. Вот как тут не поперхнуться. Что не ожидал. Я вот тоже умею издеваться». И сидит скалится лысая, довольная-довольная. «Кхе-кхе, уела. А если серьезно? А если серьезно?» Протянула я и теперь тоже решила рассмотреть местные пейзажи, а ее недавняя невозмутимость и показное довольство исчезло, как если бы их и не было вовсе, сменившись печалью. Если серьезно, то Беласка все равно бы рано или поздно нашла подходящего кандидата и смогла бы создать нужные ей кровавые камни, сказали мне тихо, а так появился шанс ее уничтожить и не допустить открытия двери. «Ну хорошо, предположим. А самой сходить?» В ответ она покачала головой и пояснила: «В Лимбе я ей не соперница, ей там мало кто может в принципе быть соперниками. Но ты прав, я могла вмешаться и спасти Ильяну, и тогда бы среди кандидатов на мой пост сейчас была бы не только Стрендж, Мордай Вонг, но и одна юная, очень талантливая и очень любопытная русская девочка-мутантка по прозвищу Мэджик. Вот только в этом будущем совсем не факт, что совместных сил Асгарда, Мстительниц, Иксменов и всего моего ордена хватило бы, чтобы помешать Беласка. А вот Даркчилд может более чем хватит даже одной». Под конец на лице древней была очень кривая и очень грустная улыбка. «Осуждаешь мой выбор, маг из совсем другого мира? Прелестно. Ох уж эти пророки и этот треклятый выбор меньшего зла. Осуждаю, но понимаю. И какие интересные новости. Это что же получается, мне теперь без вариантов влезать еще и в это?»